Но Тристрам, стоя на коленях, лишь переводил взгляд с нее и на бегущего человека. Обдирая руки о бетон, Фрэнни потянулась к маленькому мальчику, стоявшему на коленях меньше, чем в 2 ярдах от пропеллера. Она вскочила на ноги, чувствуя, как ее затягивает поток воздуха. «Тристрам!» Ее футболка вылезла из джинсов, и ледяной ветер хлестал голую спину. Пряди волос, как плети, лупили по лицу. На лице Тристрама появилось виноватое и испуганное выражение. Он поднялся и попятился. Попятился прямо на пропеллер, который медленно надвигался сзади. «Тристрам! Не бойся, Тристрам!» — закричала Фрэнни, но таким сдавленным, хриплым голосом, что получился скорее писк, чем крик. Она вытянула вперед руки. «Еще несколько футов, и она сможет схватить его!» Пропеллер, как тень, надвигался на мальчика. Краем глаза она видела, что мужчина тоже приближается. Затем все замедлилось, будто время во Вселенной остановилось. Она запомнила странные детали. Резиновые подошвы ее кроссовок вжались в бетон, потом оттолкнулись, как пружиной подбросили ее в воздух и амортизировали, когда она приземлилась, снова вжались, оттолкнулись. Ветер от пропеллера трепал седые волосы на голове мужчины, обнажая лысину, надувал парусом его куртку. Послышался странный звук, эхом отдавшийся в ее мозгу. Чин! Как будто нож газонокосилки наткнулся на камень. Сперва ей показалось, что Тристрама ударила подушкой. В воздухе повисли 1000 крошечных обрывков, похожих на перья. Потом они пропали. Тристрам исчез. Теперь пропеллер был в нескольких дюймах от ее лица. Поток воздуха от него забивал ей рот, замораживал слезы в глазах. Она отскочила в сторону, и лопасть рассекла воздух рядом с ней. От рева мотора лопались барабанные перепонки, дым набивался в легкие, как вата. Колесо ударило ей в спину. Фрэнни распласталась на земле, и над ней медленно прошла тень крыла. Пыль, песок, камешки летели на нее, жали в лицо. Медленно она поднялась на ноги. Сквозь слезы она увидела, что рядом с ней стоит Тристрам. С ним было все в порядке, с ним все окей. У нее отлегло от сердца. Потом Фрэнни поняла, что это не Тристрам, а Эдвард. Растрепанный и весь заляпанный кровью, он, не отрываясь, смотрел на бермуды, из которых с одной стороны торчали ноги в маленьких кроссовках, с другой стороны виднелась искромсанная плоть, размотанный клубок кишок, острый белый кусок позвоночника, словно обломок вонзившегося в спину копья, торчал на несколько дюймов. Небольшое озерцо крови неторопливо растекалось по бетону, заполняя трещины с пробивающейся в них травой. Кто-то вскарабкался в кабину самолета. Тот мужчина в куртке, сквозь туман в голове, отметила Фрэнни. Рев мотора внезапно стих, и остался лишь чавкающий звук пропеллера. Потом наступила тишина. Самолет не двигался. Клочья волос, лоскутки плоти и обломки костей свисали с фюзеляжа и крыльев и были разбросаны по бетонному полю. Позже, посмотрев в зеркало, она увидела, что и сама облеплена ими. Глава 24. События прошедшего дня беспорядочно мелькали у нее в голове. Мгновения, доли мгновений, детали. Она не могла задержаться ни на одном из моментов более нескольких секунд. Мозг тут же переключался на что-то другое. Фрэнни бессмысленным взором обвела гостиную, пытаясь понять, где она. Гостиная — это было в настоящем. Она была в гостиной. Потом она снова оказалась на твердом бетоне, отчаянно пытаясь дотянуться до Тристрама. Ветки хлестали по лобовому стеклу рейндж-ровера, он трясся и завывал. От рева мотора дрожали стены ангара. Мотылек медленно полз вперед. Пропеллер надвигался сзади на Тристрама, как тень. Вновь подъезжал рейндж-ровер с Оливером и Чарльзом. Громкое гудение его двигателя, хруст гравия под колесами. Двое мужчин выбирались наружу веселые, не ведающие, что их ждет впереди —